Спустя 3 часа. Дверь открылась, и на пороге возникла Арина с двумя пирожками в одной руке и стаканчиками кофе в другой. «Держи», — протянула она мне угощение, оставляя мою порцию на столе. Только кивнула, не отрываясь, прокручивая видеозапись покушения, пытаясь уловить хоть какую-то зацепку в поведении нападающих и инкассаторов. Все казалось обычным, но что-то не давало покоя. Слишком четко все было спланировано, словно знали каждый шаг. «Слушай, давай поменяемся. Я уже 100-й раз смотрю и ничего не вижу», — проворчала подруга, устраиваясь на втором кресле, которое прикатило из соседнего кабинета. Мы уже 3 часа просматривали видео. Она любовалась наездом мотоцикла на пешехода, а я — нападение на инкассаторов. «Согласна», — ответила я и захватила зубами приличный кусок пирожка, левой рукой включая запись наезда мотоцикла на пешехода. Перемотала запись к моменту, когда из толпы выбегает человек, и стала смотреть. Несколько раз крутанув в замедленной съемке, вдруг поняла, что он специально рванул, после того, как посмотрел на время. «Смотри!» — позвала подругу и запила ароматным напитком свою еду. «Да, но это ничего не доказывает», — прокомментировала она с сожалением, когда чуть подалась ко мне на кресле. Сидели рядом, рассматривая видео в 4 экрана. Она просматривала на дальнем. «Да, потому что в телефоне ничего интересного нет. Он недавно куплен», — буркнула, вспоминая всю инфу по этому человечку-неудачнику, бросающемуся под транспорт. «Даже счет его проверила, но там по нулям». «А если...» — подруга пристально посмотрела на меня. «Раньше у него был другой номер. Сможешь определить?» Кивнула и достала флешку с программой, которой пользовалась крайне редко. Не самая законная, как и все мои программки, но я тестировала во благо. «Сходи, еще чего-нибудь купи», — предложила я с очаровательной улыбкой, желая спровадить подругу, пока занимаюсь не самым благородным делом на глазах начальства. «Ты меня отправляешь, чтобы я не видела, как ты взламываешь связь?» — деловито уточнила она и сделала глоток кофе. «Примерно так», — ответила, подключая носитель. «Так я и не вижу». Арина схватила второй пирожок и, усиленно переживав, вдруг произнесла. «Слушай, а почему он вместо того, чтобы закрыть дверь инкассаторской машины и спрятаться, как-то тупо подставляется под пулю?» «Ну, я в действиях инкассаторов в момент нападения не разбираюсь, но твой вопрос логичен». Промычала я, погруженная в работу. «Мне не нужно было смотреть, я помнила запись нападения наизусть, как бы ночью не приснилось». «Ау, подруга, ты слышишь?» «Что?» — спросила я, как только вошла в систему и ввела данные парня. «Ну смотри вот, мужик крутанулся, как редкостный дебил, когда нужно было уворачиваться и прятаться в машине, а парень подставился по полной». «Я в этом не понимаю», — повторила, не желая поддакивать. «Я вот действительно не знала, а изучать времени не было. Как приехали, сразу же уткнулись в записи, а когда поменялись видео, то нашли зацепки. Насколько понимала, я в записи нападения больше внимания уделяла налетчикам, а Арина акцентировалась на инкассаторах». «А я понимаю, он как лопух действовал. Боже, и как мы такую тупицу подпустили к работе?» «Может, он от страха?» – предположила я. «Он бывший спецназовец, а не идиот. Там учат действовать инстинктивно, на уровне рефлексов, понимаешь?» «В стрессовой ситуации все по-разному действуют». «А у бойцов все отработано до автоматизма. А этот тупит. Да посмотри!» Она ткнула пальцем в экран, указывая на момент, когда парень поворачивается, но не стреляет. А потом странно выставляет плечо, будто ждал чего-то, например, пулю. «И кто это?» — спросила, не вспоминая его. «Хотя... я ведь видела его в компании Ольги. Но с ней все сидели. Она же всеобщая любимица потрепаться». «Пурков Анатолий. У нас несколько месяцев работает. Ответственный и...» «Подосланный», — дополнила я. «А где он сейчас?» «Да не может быть!» — воскликнула подруга. Но я не слушала, так как получила доступ к информации. Тем временем она продолжала. «Где он? Да в больнице валяется. Скотина. Сейчас Глеба порадую». «Смотри, У любителя экстремала был другой телефон с симкой, и вот они сообщения, сказала, листая поток сообщений. Ох, не сравнить, как в последний месяц. Максимум матери звонил. Угу, а на этой симке все. Слушай, а чьи звонки? Спросила она, встав за спиной. Все проверить? Не все, но частые. Мне потом голову не оторвет Глеб. Мужа беру на себя, только... Подруга глянула в сторону двери и тихо продолжила. Ты уж сделай так, чтобы к нам не пришли с ордером на обыск. Не переживай, заверила ее и продолжила работу. Заметив, как подруга нервно смотрит на меня, я предложила. Пожалуй, ты хочешь еще прогуляться? Вот совсем не хочу. К тому же я заказала нам еду, так что как привезут, спустимся. А пока так и быть. Я поговорю со своим любимым, но ужасно разъяренным мужем. Ты ему все расскажешь? Вкратце, чтобы он всех своих друзей из полиции подключал. Ладно. Пробормотала я, продолжая пролистывать поток сообщений. Большая часть была мусором. Глупые шутки, бессмысленные предложения, от которых становилось противно. Но приходилось терпеть, надеясь найти хоть что-то полезное. Время тянулось мучительно медленно. 20 минут, казалось, превратились в вечность. Раздражение нарастало, когда вдруг взгляд зацепился за незнакомый номер. Сообщение гласило... Если хочешь заработать легко и много, жду в парке Победа на скамейке с красной лентой. Вот, вырвалось у меня, но дальнейшие поиски ничего не дали, больше ни одного похожего предложения. Можно посчитать спамом, а камер в парке точно нет. Продумано. Погруженная в свои мысли, я не заметила, как в кабинет вошла Арина. Подруга выглядела обеспокоенной. Еда ждет нас, нужно поесть. «Техничка сейчас пол помоет. Говорит, ты ей не разрешаешь? Решила сама убирать». Я усмехнулась и, набирая пароль на компьютере, услышала, как в кабинет вошла тетя Маша. «Добрый вечер, Яночка. У тебя же сегодня выходной. Ты чего здесь?» «Я тоже так думала», — пробурчала я. «Все, пошли. Сейчас все остынет», — напомнила Бизонова, сложив руки на груди. Смотрелась строго. «Но все как обычно». Про себя заметила я и, поднявшись с кресла, пошла следом за подругой, выдвигаясь из кабинета. Прошла всего ничего, как вдруг вспомнила о таблетках для желудка, которые всегда носила с собой. Неправильно питалась, вот и последствия. Вернувшись в кабинет, я замерла, увидев техничку, дрожащими руками роющуюся в моем рюкзаке. «Понятно, кто подложил таракана и ручку», — сказала я вслух, понимая, что поздний обед. «Отменяется». Женщина вздрогнула и медленно обернулась. В ее глазах читался неподдельный ужас. «Я...» — пролепетала она. «Советую вам не врать, иначе вызовем полицию», — спокойно произнесла Арина, появившаяся словно из ниоткуда. Я даже не заметила, как подруга вошла. «Ну?» — требовательно спросила Арина, надвигаясь на женщину с хищным блеском в глазах. Женщина съежилась словно от удара, и, закрыв рот ладонью, издала тихий болезненный стон. Она явно не ожидала такого поворота событий и невольно отступила на шаг. В отличие от нее, Арина действовала решительно. Она подошла к женщине, резко отодвинула стул и усадила ее, а затем, протянув мне мою пустую кружку, безапелляционно заявила. «Сходи за водой». «Зачем я...» «Просто сходи». Спорить было бесполезно. Я наполнила кружку водой на первом этаже и вернулась. Женщина, захлебываясь, что-то бормотала, но некоторые слова разобрать было невозможно. «Сын!» — сбил пешехода и скрылся. Потом пришли какие-то люди и избили моего мальчика. Он до сих пор в больнице. А чтобы больше не трогали, нужны деньги. Но где я их возьму? Тетя Маша прервалась, всхлипнула и заплакала. «Дальше?» С каким-то пугающим спокойствием проговорила Арина и, не дожидаясь ответа, присела на край стола, закинув ногу на ногу. Я молча наблюдала за этой сценой, чувствуя, как нарастает напряжение. «А потом мне дали ту ручку и мерзкого таракана. Сказали подложить». Голос женщины дрожал, выдавая ее страх. «Кто дал?» Арина не повышала голоса, но в ее тоне чувствовалась сталь. В глазах женщины мелькнула паника. Она напоминала испуганную мышь, застигнутую врасплох. «Не знаю». Она запнулась, словно подбирая слова. «Она подошла ко мне, когда я на остановке стояла». «Женщина? Как она выглядела?» Бизонова наседала, не давая ей времени на раздумья. «Я...» Тетя Маша нервно провела ладонями по волосам, пытаясь вспомнить детали. «Она была в длинном черном пальто с капюшоном. Лицо почти не было видно, только глаза. Такие яркие, что светились в темноте». Бизонова наклонилась ближе, ее интерес только усиливался. «И что она сказала?» «Она спросила, не нужна ли мне помощь. Я ответила, что нет, и...» Тетя Маша замялась, словно что-то вспомнив. И она вдруг улыбнулась. Это была странная улыбка, как будто она знала что-то, чего не знаю я. «И что потом?» — настаивала Бизонова, напряженно вглядываясь в лицо женщины. «Потом она сказала, что может помочь моему сыну. Да вот, она даже пообещала, что его больше никто не тронет. Но...» Она замолчала, глядя в одну точку, как будто пытаясь вернуть тот момент в память. «Взамен потребовалось сделать ей небольшое одолжение. Вот я и взяла все, что она дала, и подложила в этот кабинет». «Может, это была Ольга?» — с надеждой спросила я, пытаясь хоть как-то помочь перепуганной женщине и, возможно, пролить свет на происходящее.